Там, кажется, открылись новые факты. Грант заново составил записку, кинул вещи в машину и, недоумевая по поводу того, зачем оставил этой фурии хозяйки за отвратительное обслуживание, невкусную пищу и неумение готовить такие большие чаевые, поехал в сторону Дувра. Открылись новые факты. Это могло быть связано с Чампни. Что-то чрезвычайное. Если они просто выяснили, где Чампни провел ночь, то доложили бы об этом обычным путем, то есть по телефону. Значит, открылось что-то новое. Детектив Риммел, меланхоличного вида молодой человек, основное преимущество которого состояло в том, что по внешности в нем никто не заподозрил бы сыщика, поджидал его в местном полицейском управлении, и Грант увел его к себе в машину. Риммел сообщил, что после бесконечных расспросов ему удалось раскопать некоего старикашку по фамилии Сирл, а бывшего матроса, который в среду, или вернее, уже в четверг, в половине первого ночи возвращался домой с вечеринки по случаю обручения внучки. Он шел один, потому что нынче у порта почти никто не живет. Все хотят жить как господа и норовят поселиться в одном из тех игрушечных домиков на холме, где и чихнуть-то боишься, а ну как дом развалится. Он ненадолго задержался, когда спустился с холма к морю, чтобы поглядеть на порт. Все же и теперь ему бывает приятно взглянуть на судовые огни в ночи. Начинал наплывать туман, но видимость еще была неплохая. Он знал, что Петронелл прибыла, видел ее в бинокль, когда шел к внучке, поэтому снова отыскал ее. Она стояла не у причала, а бросила якорь у входа в порт. Пока он наблюдал, от ее борта отошел небольшой моторный катер и направился к берегу. Мотор был приглушен, как будто люди, находившиеся в катере, не хотели привлекать к себе внимание. Когда подошли к причалу, из тени показалась фигура человека. Другой, высокий, в котором Сирл легко признал лорда Чампни. Он видел его, когда служил на старой яхте, принадлежавшей лорду Чампни. Сойдя на берег, спросил: «Это вы, Хармер?» Тот, что пониже, ответил: «Да, я». И потом шепотом осведомился: «Все ли в порядке с таможней?» «Никаких осложнений», — отозвался Чампни. Затем они оба сели на катер и отчалили. Туман тем временем совсем закрыл порт. Минут через 15 Сирл направился к дому. Однако, когда он уже шел по улице, то слышал, как катер отошел от борта Петронелл. Ушел ли он в море или вернулся к берегу, Сирл не знал. В то время он не придал этому никакого значения. — Святые небеса! — воскликнул Грант. — Просто отказываюсь поверить. У этих двоих нет и не может быть ничего общего. Прежде чем он закончил фразу, ему подумалось, за исключением одного — женщины. У них нет общих дел, и тем не менее они что-то замышляют вместе. Грант помолчал и затем сказал: «Ладно, Риммел, хорошо поработали. Сейчас перекушу и соберусь с мыслями». «Спасибо, сэр. Можно мне дать вам дружеский совет?» «Давайте, если уж так необходимо. Хотя подчиненным это не рекомендуется делать. Не пейте больше крепкий кофе. Вы уже выпили за завтраком целых 4 чашки и ничего не поели. Грант рассмеялся. А вам-то что за печаль? Чем больше среди нашего брата сердечных приступов, тем больше у вас надежд на повышение. Он завел машину. Я не люблю давать деньги на венки, сэр. Но улыбка сбежала с лица Гранта задолго до Ленча. У мужа Кристина Клей и у человека, которого молва записала ей в любовники, объявилось ночью какое-то общее дело. Уже одно это было достаточно странно. Но то, что пятый сын седьмого герцога Бада и уважаемый, хотя и непредсказуемый представитель своего клана Эдуард Чампни тайно виделся с коротышкой иудеем из никому неизвестного захолустья, выглядело уж и вовсе непонятно, что их связывало. Только не убийство. Грант не допускал мысли о возможности столь одиозного случая, как одно убийство на двоих. Каждый в отдельности мог иметь намерение убить ее, но никак нельзя было представить, чтобы они ради этого объединили свои усилия. Сирл утверждал, что катер снова отчаливал от Петронелл. Предположим, там находился лишь один из двоих. Вдоль берега расстояние до расщелины возле Вестовера было невелико. И Хармер объявился в коттедже всего через 2 часа после убийства. С моторки утопить Клей ничего не стоило. Еще лучше, чем идея с молом, быстрее и проще скрыться. Чем дольше он думал про катер, тем больше он склонялся к этой версии. Они тогда проверили все лодки в округе. Но радиус движения катера гораздо шире. Но, черт побери, это но. Сама версия выглядела дикой. Разве можно было себе представить, как Джасон говорит: «Одолжите мне катер, а я утоплю вашу жену», или как Чампни сам предлагает Джасону катер, чтобы тот выполнил черную работу? Нет, причиной их встречи явилось что-то иное. Если в результате ее и произошло убийство, то, скорее всего, оно было случайным, непреднамеренным. Так ради чего они встречались? Хармер упомянул таможню. Это были его первые слова. Может, Хармер был злостным наркоманом? Против этого говорили 2 обстоятельства. Во-первых, Хармер никак не походил на наркомана. И, во-вторых, Чампни никогда в жизни не согласился бы провозить наркотики. Он мог любить риск, однако риск такого рода был для него определенно неприемлем. Что же они собирались скрыть от таможни? Табак? Драгоценные камни? Чампни утром показывал Джорджу Мейеру топазы, которые привез для Кристины. И опять не сходилось. Чампни мог участвовать в контрабандных делах ради любви к приключениям, однако Грант не мог представить себе, чтобы он стал этим заниматься ради Джасона Хармера. Об этот факт, как о глухую стену, разбивались все построения Гранта. Что могло их сблизить? А это произошло, сомнений не было. Так что же? Они были едва знакомы. А может, и вовсе не были. Чампни почти наверняка покинул Англию еще до приезда сюда Хармера, а Кристина познакомилась с ним только здесь, во время съемок. Во время этого ленча пищеварительные соки у Гранта вообще отказывались циркулировать, зато голова работала на полную мощность. Сладкие хлебцы и зеленый горошек с таким же успехом можно было сразу выкинуть в мусорный бак.